Поэт, не принимай на веру примеров Дантов и Торквад. Искусство — дерзость глазомера, влечение, сила и захват. Тебя пилили на поленье в года, когда в огне невзгод, в зале народа населения оплавилось ядро. Народ, он для тебя вода и воздух. Он прежний лютик луговой, копной черемух белогроздых, до облак взмывший головой. Не выставляй ему отметок, растроганности грош цена, грозой поди в объятия веток, дождем обдай его до дна. Не умиляйся, не подтянем, сгинь без вести, вернись без сил, и по репьям, и по плутаньям поймем, кого ты посетил. Твое творение не орден, награды назначает власть, а ты тоски пеньковый гордень, паренье парусная снасть.